При этом я отчетливо видел, как появились телохранители Круза после моего не слишком типичного поведения. Четыре искры души, которые сильнейшим образом фанили эманациями смерти, не как демонические твари, а просто отголоски недавних смертей в их ауре. Причем это были определенно профессионалы своего дела, ведь они почувствовали опасность, казалось, за мгновение до начала моих активных действий. Зато ведь этому поганому аристократу даже не хватило мозгов понять, что никто в торговом доме конкретно меня не видел, как и на улице, ведь я не скупился на трату энергии и двигался в области иллюзий. Исключительно удобно для меня, что сейчас все свидетели этого крайне неприятного происшествия собрались здесь в одной комнате. Наверняка ведь у Круза Ашатана нет того благословения, которое было у Ацева, просто потому, что он жалкий торговец-аристократишка, который из-за своего богатства возомнил о себе невесть что, в отличие от благословленного лордом могучего сотника. Все же за очки системы некоторые вещи купить попросту невозможно, будь ты хоть трижды потомственным аристократом со множеством связей. Вот только тот, кто не рискует своей жизнью в чужих мирах под знаменами лорда, во многом обделенный, этот факт изменить никак нельзя. Последний рывок отчаяния был активирован в тот самый момент, как я отвернулся и погрузил руку в бездонную сумку. Да, не находясь в демоническом обличье, мои возможности были несколько ниже, однако характеристики ловкости и восприятия все равно значительно перешагнули границу в 50 единиц, а значит, мое восприятие времени было на недосягаемом уровне для этих ничтожеств. При этом характеристики самого Круза Ашатана я бы оценил очень высоко, и даже не имея возможности воспользоваться навыком идентификации, в целом их уровень мне был ясен по косвенным признакам. Ну и зная, что все поголовно аристократы проходят первое перерождение на 25 уровне, количество полученных за уровни очков характеристик было рассчитать несложно. Сила не больше 10 единиц, учитывая его рост. Ловкость, интеллект и восприятие в районе 17-18 единиц, судя по его моторике и реакции на раздражители. Наверняка, значит, мудрость и живучесть доведены не меньше, чем до 30 единиц, что было более чем вероятно. Охранники же не имели и половины от этих характеристик. За Декитера тут вообще и речи не шло, все же он был всего лишь пешкой. Потому они и не поняли, как за малую долю мгновения все вшестером исчезли не просто из кабинета, а вообще из этого слоя реальности, как, впрочем, и я сам. Вот только ничтожества отправились в мою темницу, а я в кабинет центрального здания в моей личной только еще строящейся базе в пригороде. Глава 18. Настоящие покупки. Метку для перемещения, то есть след себе, я снял сразу, как только вопрос с атакой на заводы Ацева был решен, поэтому мог теперь свободно совершать пространственные скачки между городом Когти Зарима и своим фортом 17-й Коготь. Честно говоря, произошедшее было неожиданностью даже для меня. Все же непосредственно атаковать Круз Ашатан не собирался, а лишь надеялся финансово за мой счет обогатиться, и потому чувство физической опасности о такой значительной угрозе материальному благополучию меня никак не предупредило. Но в целом в произошедшей ситуации были как плюсы, так и минусы. К минусам я бы отнес тот факт, что Декитер теперь скорее всего никак не сможет официально продать часть плазменных винтовок СК-74. Как, впрочем, не сможет и выплатить довольно крупную виру каким-нибудь редким навыкам, а это значит, что в ближайшем времени притока официальных ОС можно не ожидать в большом количестве, и это нужно учитывать. Зато вот тот факт, что Круза Ашатана будут искать, я к минусам никак не причислял, как, впрочем, и к плюсам. Причем тут, наверное, было важно понимание, что пользы именно от него, как и от Декитера, мне не было никакой. Как минимум, даже если из памяти этих ничтожеств удастся узнать о неких схронах или тайниках, то в далекую и опасную столицу ради них я точно отправляться не буду. Все же там и массивы используются совершенно другие, и даже обычная стража представляет куда большую опасность. Да и у того же Декитера маловероятно, что будет нечто подобное. Шанс, конечно, есть, но слишком уж он мал. Зато вот что касается моего возможного обвинения их семьей в исчезновении этих зазнавшихся торговцев, то с учетом того, что теперь к моей сотне приписан старший жреческий страж-хранитель законов, то я даже представить себе не могу, что можно придумать для моей проверки еще более серьезное. Дальше можно только в столицу на дознание отправить, и это делается чаще всего в артефактных кандалах. Правда, для этого еще нужен действительно веский повод, который не смог найти даже разжиревший от хорошей жизни старший жрец Тижар,

Впрочем, и вариантов у меня все равно других нет, сделано так или иначе максимум из возможного, ни больше ни меньше. При этом, пока эти мысли обдумывались в моей голове, не оставляющий тщетных иллюзий я, не снижая скорости, направился к небольшой воронке, которая осталась на месте взрыва тела торговца из столицы, с некоторой малой надеждой ожидая, что он все-таки возродится через несколько мгновений, готовый удивить меня очередным опасным навыком. Вот только прождал минуту, затем вторую, ничего так и не произошло, а ведь навыков, позволяющих так долго находиться в небытие, до момента возрождения мне было в принципе неизвестно, даже из категории с ранга. Зато подчиненные, словно ощущая мою клокочущую ярость, дисциплинированно выстроившись в походный ордер, терпеливо ожидали нового приказа, не смея даже потревожить меня. Жаль, им это никак не помогло, ведь новое сообщение о гибели еще одного вторженца взбесило меня уже без меры. «Себе, это у тебя один из нападавших погиб», стараясь сдержать вспыхнувшее неистовство, отправил я запрос по ментальной связи. «Никак нет, господин, эти твари живы, я не дам им так просто сдохнуть от потери крови, они дождутся вас во что бы то ни стало», ответила мне себе, казалось, ничуть не меньше меня взбешенная наглостью этих хобгоблинов. Возможно, и потому, что их боевая форма была столь похожа на арахнидов, которых боялись во многих мирах, вызывая у разумных безотчетный страх перед ними. Именно такая непоколебимая решимость, пусть и немного, но успокоила мой гнев. «Тхагаси, раненых в крепость. Те, кто не пострадал, на поиски группы рабочих гоблинов у дальнего форта. Можете двигаться максимально быстро, опасность миновала, все атаковавшие мои владения твари обезврежены», зло бросил я, и в этот момент, казалось, даже метель на мгновение стихла, желая оказаться где-нибудь подальше от разъяренного утратой своих потенциальных трофеев хозяина этой темницы. Крайне разумно, ведь гибель еще одного вторженца могла значить только одно – проклятый Дакитар сдох от холода. Да чего же везучая отрыжка нурглов. Глава 20. Пугающая неизвестность. Стражи темницы последней воли. «Ирл, сильнее жгут затяни, а иначе наш десятник рвим кровью истечет», – зло прошипел Алун, который и молодого воина хотел поторопить, но и внимание господина привлекать уж очень не хотел, потому орать и не стал во все горло, хотя ситуация как бы располагала. Но слишком уж господин Таталимса сейчас пугающе выглядел, значительно куда более пугающе, чем даже обычно. «Да вижу, вижу, что тряпка пропиталась кровью и замерзла уже, сейчас новую достану из бездонной сумки, придержи пока его руку», — покладисто ответил Ирл, сноровисто доставая новый тряпичный жгут. «Да тише ты, чего орешь», снова зло прошипел Алун, потому как господин неожиданно обернулся и словно посмотрел именно в их сторону, при этом затихший в этот момент ветер и даже успокоившаяся метель, чего воин никогда раньше здесь не видел, пугали от чего-то еще сильнее. Хотя разве может быть иначе, испокон веку погода в домене бога так и должна реагировать на своего хозяина. Во всяком случае, именно такие разговоры ходили среди солдат, которым посчастливилось попасть в личные гвардейцы господина Таталемасо. Причем, как рассказывал старый много повидавший Илар, если здесь постоянно идет снег, то это значит только одно, что истинному хозяину этого места данный факт очень нравится. «Чего эта метель прекратилась?» – удивленно спросил беспечный Ирл, наконец перетянув обрубок руки десятника Арвима и ловко забросив его тело на волокушу. «Такое всегда значит, если погода настолько значительно меняется от привычной, то настроение господина однозначно прескверное». Однако все же, подхватив свои волокуши, Ирл с Алуном благополучно направились в сторону крепости, дабы там более полно оказать помощь раненым солдатам. Примерно уже спустя пару минут они более не видели господина Таталемаса, и лишь высокая фигура Мириота Тхагаси еще мелькала вдали, поэтому нервное напряжение после скоротечного боя постепенно все же начало отпускать рядовых бойцов. Иллюстрация. Великан, который сражался за выводок старика Ирчина как за своих боевых братьев до последней капли крови. «Ты хоть что-нибудь смог рассмотреть, а, Алум?» Тяжело пыхтя, выдыхая белые облака пара, пробиваясь сквозь глубокие сугробы, робко спросил Ирл. «Ты про бой, что ли?» Недовольно переспросил Алум, но так как они сейчас были почти что одни и, что главное, командиров рядом не было, то можно говорить не таясь, ну или хотя бы не еле слышно шептаться. «Ну да, я про того жука огроменного, который голову нашей колонны шутя раскидал, и даже самих демонических гигантов», сам как-то съежившись от этих слов, которые заставляли пугающие события вновь пронестись перед глазами, потерянно сказал Ирл. При том, что сам факт, что им приходится служить вместе с хаоситами, до этого момента сильно пугал рядовых гвардейцев. Вот только ситуация, когда демоны своими жизнями рисковали ради бойцов, несколько изменила их мнение. Да что там можно было увидеть? Они же как молнии мелькали, только и подмечал моменты, когда облако синего огня или чего-то похожего в сторону жука господин Тхагаси выпускал. А так даже рассмотреть, как клешни чудовища наносили удары, не удавалось, вот только договорить Алум не успел, точнее и не хотел, ведь понимание своей абсолютной ничтожности уж точно не добавляло настроения ни конкретно этим, ни каким-либо другим гоблинам вообще. При этом господин Таталимса походя превратил этого непобедимого жука за пару ударов сердца в бесформенную кучу мертвого мяса, задумчиво произнес Ирл, но его мысль прервал охнувший от боли десятник Арвим, которого неудачно тряхнуло на кочке, скрывшейся под снегом. «Да поаккуратнее, Нурглав, ты помет», — недовольно простонал Арвим. «Если великий Антирас даст, и мне когда-то придется тебя тащить раненым, Ирл, так же трясти буду на кочках, безмозглая твоя башка. Я же не специально, десятник Арвим», — начал неумело оправдываться молодой воин. Вот только десятнику от этого было отнюдь не легче, потому как изувеченная рука изрядно отдавала болью по всему телу. После этого воины молча шли по своим старым следам, которые метель уже практически занесла, ведь только возле господина Таталемаса этих мерзких белых хлопьев было хоть немного меньше. Впрочем, по причине того, что у всех воинов была чрезвычайно развита именно сила, то такие трудности давались гвардейцам очень даже сносно, и на вечно падающий снег они почти не жаловались. Хотя тех, что поумнее, и смущал тот факт, почему сугробы не стали уже выше домов или вообще не занесли всю крепость до крыши дальней башни. Стоило спустя некоторое время в сплошном потоке белых хлопьев появиться очертанием крепости, как настроение бойцов хоть немного, но стало лучше. Причем пусть реально горячего поесть и не удастся, но даже такая малость, как еда обычной температуры, в изрядном количестве хранящаяся в бездонных сумках в столовой крепости, уже вызывала радость. Ведь на фоне замерзших кусков непонятного мяса, которые иногда заставлял есть господин Тхагаси, эти запасы провизии были настоящим деликатесом, позволявшим хоть на немного согреть желудок внутри. Да и тот факт, что самых отличившихся воинов отправили на задание вместе с Йиларом, заставил остальных бойцов с удвоенной силой тренироваться, лишь изредка смахивая замерзшую кровь с хитиновых пластин на лице. Извечные в своей гоблинской природе, видимо, эти размышления витали не только в голове Алума, потому как в чем-то схожую мысль произнес Ирл, изрядно уставший тащить волокушу. «А я ведь думал, что хуже этого непрекращающегося холода ничего и быть не может». Но как оказалось, даже здесь нас может сожрать какая-то тварь, и с учетом произошедшего, такая мелочь, как постоянно холодная еда, меня как бы вообще не напрягает, задумчиво произнес Ирл, ел бы и ел, лишь бы таких великанских жуков больше в глаза не видеть. Да что там говорить, уже более эмоционально, словно начиная оттаивать после пугающего боя, горячо сказал Алум. Мне даже хитиновый покров на теле сейчас видится совершенно незначительной мелочью в жизни. А ведь господин Мариш обещал мне, и что на дом я заработаю за год службы, и что от девок отбоя не будет. Не переживай, Алум. Тяжело поднимаясь с волокуши уже в стенах крепости, и терпеливо перебарывая боль в руке, десятник Арвим решил все же дать напутствие молодому подчиненному. Может, конечно, и не все, но те, кто выживут в ближайшие несколько лет, то о таких мелочах, как личный дом или внимание девок, думать точно не будет уже никогда. Видно, вроде как на этом раненый ветеран и хотел закончить, вот только возникший в глазах молодежи искренний интерес побудил его продолжить. Эту откровенную заинтригованность, перекрывшую, казалось, в полной мере своей значимостью прошедший бой, участие в котором они по большому счету и не приняли, лишь издалека посылая стрелы даже не в гигантского жука, а скорее просто в его сторону, да и целую кучу вопросов десятник Арвим решил превентивно обрубить. Те, кто выживут, те, кто достойно покажут себя в бою в глазах господина Таталемасо, они через пару лет не то что личным домом владеть будут, а скорее целой деревней, ибо дело тут кроется именно в той силе, которую можно будет за это время заполучить и даже пройти перерождение в хобгоблина. Веско закончил десятник Арвим и тяжело зашагал в лазарет. Но как же так, десятник Арвим, уже в спину задал вопрос Ирл.